«И очень зря», — заметила Миломори. «Мог бы уже давным-давно загреметь в приют безумных. Чертил бы там проекты новых волшебных дворцов, а мы бы тебя навещали, и всем было бы хорошо и интересно». «Я и так давным-давно туда загремел», — отмахнулся Мелифара. «Или ты до сих пор считаешь нашу клинику для особо безнадежных психов государственным учреждением, ответственным за безопасность Соединенного Королевства? Добрый знахарь дядя Джуфин тебе это сказал, и ты поверила? Потрясающая наивность!» «Я бы с удовольствием принял участие в их беседе, но меня отвлекли. В смысле, прислали зов. Причем я сначала не понял, кто именно. Слушал звенящий у меня в голове тонкий голосок и гадал, кто бы это мог быть. Голосок успел пожелать мне хорошего дня, спросить, не очень ли я занят, поблагодарить за то, что не оставил одну на рассвете, и только в этот момент до меня дошло, что со мной разговаривает Базилио. Надо же, как быстро она освоила безмолвную речь. Интересно, кто ее научил? Ладно, главное, что теперь мне не придется возиться еще и с этим». «У тебя все в порядке?» — спросил я. «Закономерный вопрос, если хорошо знать Базилио. Еще вчера она была деликатнейшим в мире чудовищем, часами размышлявшим, можно ли побеспокоить домочадцев просьбой об ужине, или лучше все-таки подождать, пока мы сами спохватимся. И вряд ли из этого материала могла получиться нахальная девица, способная дергать людей по пустякам». «Все в полном порядке», — поспешно ответила Базилио. «И у меня, и вообще дома. Просто когда ты ушел, я еще спала и не успела задать тебе один важный вопрос. Ни за что не стала бы к тебе приставать, но ответ мне нужен до вечера, а ты вряд ли так рано придешь». «Так спрашивай давай», — потребовал я, пока у меня не началась какая-нибудь погоня с перестрелкой. Стыдно, конечно, обманывать ребенка, но не признаешься же ей, что весь такой из себя великий и ужасный я до сих пор устаю от безмолвной речи, как от разгрузки вагонов. К тому же очень сложно объяснить непосвященному, что такое вагон, и почему его тяжелое содержимое нельзя просто уменьшить и унести в приигрышни, не задействуя мускульный аппарат. Так что лучше и не начинать. «Ты вчера сказал, что все захотят отпраздновать мое... ну, что я внезапно стала человеком, и вечеринка будет завтра же, то есть уже сегодня. Это правда? Ты не шутил? Все придут? Причем не к тебе в гости, а специально, лично ко мне? Но тогда, получается, надо как-то подготовиться». «Ух ты, черт! Как я мог забыть? Все-таки леди Сатофа Ханимер действительно способна ошибаться в людях. Тоже мне прирожденный опекун юных леди. Прирожденный свинтус с дырявой головой. Вот я на самом деле кто. Наобещал ребенку гостей, а сам никого не позвал. Если это не самый верный способ разбить девичье сердце, я сдаюсь».